Глава 11. Пациенты бабушки и внучки. Катя ехала с сыном домой, который давно проснулся и теперь сидел в коляске. Ложиться он никак не хотел. Катя его пыталась уложить, чтобы быстрее довести домой, а он, как Ванька-встанька, сразу поднимался и сидел, разглядывая все вокруг своими голубыми глазами. «Ну как тут полежишь, когда вокруг столько всего интересного?» Хорошо, что не пытался наклониться через край, да и у этого типа колясок борта были высокими. Когда, наконец, приехали домой, Катя сначала и не заметила, что весь хворост уже порублен и сложен под навесом, отдельно были сложены нарубленные дрова. Она не стала спрашивать бабушку, кто это, знала же, что бабушка ходила за помощником. Сын все так же, как приходило время кушать, начинал кричать басом, да так, будто его обидели неизвестно как. Поэтому Катя только переоделась и помыла руки, сразу села его кормить. «Ишь, голосистый, голодным не останется. В кого такой? Внешне на тебя похож. А я блинов напекла. Завтра соседка творога принесет, буду налистники делать. Я вечером схожу на соседнюю улицу, там привезли девочку, может, коляска у них осталась. Мы можем и новую купить, но ведь еще и зимнюю одежду тебе и сыну покупать». Да и в памперсах удобнее его брать на работу. Да и телефон тебе нужен новый. Мой кнопочный тебе не подходит. Был бы кто другой, сказала бы баловство, но я думаю, ты лишнего не купишь. Картошку выкопали, она доходит до кондиции над погребом. Можешь в воскресенье и поехать в район, посмотришь, что и как. Выедешь с утра, там автобус до станции ходит раз в час. А от станции возьмешь машину к нам. Но поедешь с ребенком, мало ли, задержишься. Конечно, бабушка, только с Андреем поеду. Я о таком маршруте и не подумала. Постараюсь сегодня поискать, может, кто в районе продает коляску. Бабушка, поужинав, быстро собралась и пошла спрашивать о коляске. Кстати, как раз к той женщине, что приходила с внучкой промывать и обрабатывать глазик. Обещала спросить у сына, но молчит. Забыла, что ли? Она пришла как раз в тот момент, когда молодая невестка, не обращая внимания, что ее слышали соседи, ругалась с мужем и со свекровью. Ей-то что? Она приезжает раз в год, и то, пока дочь маленькая, оставляет дочку на все лето и уезжает. Приехали за дочкой, а оказалось, свекровь не доглядела. Дочь рассказывала, что они ходили к врачу, и та лечила глазик. И хотя ничего страшного не случилось, все обошлось, но невестка кричала, что больше она свою доченьку не даст, раз свекровь не смотрит за ней. Небось, спихнула на соседей и пошла сплетничать по селу. Так, по мнению невестки, свекровь проводит свое время. Вот в это самое время, в разгар баталий, и появилась бабушка Света. Нина, так звали ту свекровь, действительно любила посудачить, но за внучкой следила хорошо, и ей были очень обидны слова молодой невестки, позорившей ее перед соседями. Ну а что она могла сделать? Как рот ей закрыть? Ночная кукушка, все знают поговорку. Бабушка Света решительно постучала в калитку, а затем и позвала Нину. Та, увидев, что ведьма пришла к ней, оборвала спор и подошла к калитке. «Добрый вечер, Светлана Акимовна. Что случилось?» «Ничего у меня не случилось. Это у тебя случилось, такая невестка». Ты внучке моей говорила, что у тебя коляска есть, из которой твоя внучка выросла. Предлагаю поменять эту коляску на кусок языка твоей невестки. Ну, ты поняла, о чем я говорю. И ведьма многозначительно посмотрела на невестку. Ты же сказала, что отворотами не занимаешься, Светлана Акимовна. Или забыла, как я тебя просила сделать, чтобы сын на ней не женился. А теперь ты готова за сломанную коляску сделать отворот? «Тьфу ты, дура! Я и купить могу новую!» «И тогда говорила, и сейчас скажу. Она пара твоему сыну. Исправить характер можно, сгладить, но отвороты-привороты — это не ко мне. Одна уже сделала. Я просила ее не трогать сына, не лезть к нему. Берет с детьми, пусть берет». «Нет», — побежала к Даниловне, настояла на своем, взяла грех на душу. «И что теперь, Геночка, сыночка? Дула ему всю жизнь в жопу, теперь плоды пожинает. Ты такого хочешь сыну своему?» «Давай, только вот Даниловны уже нет, своей желчью подавилась. Но ничего, ты же найдешь, к кому обратиться. Сплюнув, ведьма развернулась уходить, но Нина схватила ее за руку. Прости, прости, старую дуру, Акимовна. Сделай что-то, успокой эту малохольную. Она и ребенка психом сделает. Да я не только коляску отдам, я заплачу хорошо. Просто успокой ее. Акимовна прикусила губу, раздумывая, а потом, махнув рукой, решительно толкнула калитку, затем без стука зашла в горницу, где паковала вещи невестка. Сын Нины вышел из дома и курил. «Нина сказала, что это к тебе нужно обратиться. Ты хозяйка», — глядя в глаза молодой и красивой женщине, начала говорить бабушка Света. «Да, я... Что вы хотели?» Растягивая слова, ответила та, не понимая, что здесь делает эта странная женщина с таким тяжелым взглядом. Через минуту она уже сидела на стуле и глядела в одну точку. Ведьма выглянула в сени, там стоял бидон с водой, а рядом висел ковшик. Быстро зачерпнула воды, вернулась назад. Обошла вокруг сидящей женщины, надпила сама и сунула выпить ей, придерживая и помогая сделать три глотка. Затем погладила по голове и сказала: «Вот так, милая, будешь доброй и приветливой к людям, будешь уважать свекровь и ее сына, научишься терпению и родишь еще ребенка, мальчика. Гордыню свою в семье спрячь, она нужна для другого дела. Меньше мели языком, больше времени и сил будет для другого. Ты меня не видела, ты меня не знаешь, а слова мои запомнишь». После этих слов вышла из горницы, вылила остатки воды наотмашь, повесила ковшик назад и пошла к калитке. Девочка как смотрела мультик на планшете, так и продолжила смотреть. Нина, которая стояла рядом с сыном и стерегла его, чтобы тот не вошел в дом, услышала только, что хлопнула калитка. Она сразу кинулась к ней. «Ну что?» «Ты обещала мне, не забудь!» И, махнув рукой, поспешила домой, ведь уже смеркалось. Когда сын зашел к ней, та, встрепенувшись, сказала: «Ой, что это я засиделась тут в темноте? Нужно доченьку спать укладывать, помочь Нине Ивановне с ужином. Давай завтра на речку поедем купаться. Говорят, скоро погода поменяется». Утром Нина притащила бабушке Свете коляску, у которой действительно нужно было подправить колесо, но дед Денис, оглядев его по просьбе доктора, сказал, что как только рука заживет, он все сделает, и коляска будет лучше новой. Заодно Нина и денег оставила, и немалых. «Невестка у меня теперь золото, только надолго ли? Лет на 5 хватит, а потом и сама привыкнет», — ответила бабушка. Катя, естественно, ничего этого не знала. Просто показала коляску, которую привезла бабушка к медпункту деду Денису, который приходил на перевязку. Рука заживала быстро. Правда, обнаружилось, что не сгибается мизинец, но тут же Катиной вины не было. Перерезал таки он одно сухожилие. На следующую пятницу можно было снимать швы. Сообщать, что это она посодействовала быстрому заживлению, бабушка Света не стала. А зачем? А к Кате приехали с утра из соседнего села, привезли мальчика с фурункулом на самом виске. Его нужно было аккуратно вскрыть и почистить. Катя сделала все и, зашив аккуратно рану, посоветовала, что принимать, чтобы такое не возникало в будущем. Они привезли и женщину с болями в подреберье. Пока водитель с сыном направились в магазин, Катя осмотрела и ее. Конечно, Андрейка постоянно требовал внимания к себе, и приходилось прерываться и подходить к сыну. А у женщины, судя по всему, были кишечные колики. Фельдшер сделала укол, затем выписала направление на анализы. «Я хочу проверить кровь на воспалительный процесс. Думаю, это не желчный. Попринимайте вот такие таблетки 3 раза в день. Если облегчения не будет, передайте мне, буду что-то решать. Жаль, здесь нет аппарата УЗИ, но если будете соблюдать диету и пить это лекарство, должно боль снять». «А знаете, доктор...» Катя уже не поправляла. Поняла, что это слово легче выговаривается, чем слово «фельдшер». «Мне кажется, становится легче». «Ну и полежите пока на кушетке, пока или ваши знакомые не вернутся, или не придет новый пациент». Удалось полежать 15 минут. Затем пришел новый пациент. Молодой мужчина, постучав в дверь, привел женщину, которая стонала от боли, держа одной рукой другую руку. Там был явный вывих.